ее не устраивала ни одна сцена. Билли никогда не выходил из себя, не старался ее обуздать, принимал ее критические замечания спокойно. Натурные съемки предполагалось провести в Нью-Йорке, в Манхэттене. Димаджо против своей воли в конце концов возненавидел Наташу Лейтес и заявил, что поедет в Нью-Йорк, если туда не приедет эта говорящая пиявка. Мэрилин ответила ему, и уже не в первый раз, что без Наташи она не способна ни на что хорошее. Даже если Наташа и не давала ей полезных указаний, ее присутствие было необходимо для Мэрилин как ребенку, который не может играть в саду, если рядом нет матери. Мэрилин появилась на аэродроме в Адлайдле в 8 утра в бежевом трикотажном платье с горжеткой из песца на плече и без чулок. Под аплодисменты зевак и обслуживающего персонала она сказала, улыбаясь, «Я только что с постели». Она шла, раскачиваясь на своих высоких каблуках. В одном из эпизодов картины она прогуливается со своим поклонником по Лексингтон-авеню. Стояла жаркая августовская ночь. Рядом оказалась вентиляционная решетка метро. Чтобы освежиться, героиня становится на решетку. И когда проезжает состав, сильное дуновение воздуха высоко поднимает ее юбку. Чтобы избавиться от зевак, Билли Уайдлер решил снимать эту сцену в половине третьего ночи. Он выбрал место перед театром «Транслюкс» на улице, обычно безлюдной даже днем. Но прослышав про съемки с участием Мэрилин и про то, что ее платье по ходу действия будет развиваться по ветру, сюда глубокой ночью сбежалось 4000 зевак. Толпа любопытных, решивших не упустить такой сенсации, запрудила место съемок. Большой электрический вентилятор, поставленный возле Мэрилин, создавал ветерок, задиравший ей юбки. Съемки этой сцены длились 4 часа, и 94 раза повторялось одно и то же. Каждый раз толпа вопила, и каждый раз Мэрилин бессмысленно смеялась. И каждый раз Билли, словно ангел, не теряющий надежды на пришествие судного дня, сладким голосом призывал в рупор толпу к спокойствию. Как раз в момент, когда заработала камера, в конце улицы возник пожар, к которому рекламные агенты Фокс были непричастны. Огонь полыхал вовсю. Пожарники усиленно сигналили клаксонами, а затем пустили в ход бранспойты. Уайдлер что-то шептал. Юбка Мэрилин развивалась от ветра. Толпа гудела. Джо Димаджо приехал в Нью-Йорк еще накануне. Он не смог противостоять уговорам известного журналиста, назначившего ему по телефону свидание в его излюбленном ресторане Шора. Уинчел расспрашивал Димаджо. Он хотел подробнее узнать о его супружеской жизни. Только владение бейсбольной битой давало робкому Джо, отпрыску бедной семьи, не блиставшему умом, чувство достоинства. Одинокому мальчику, над которым смеялись в классе и на улице, подростку, страдавшему от отсутствия культуры, наконец удалось вызвать восхищение, потому что он умел бросать мяч. Таким путем он обеспечил свое положение и завоевал уважение себе подобных. Итак, в тот вечер этот здоровяк с неизменной жалкой улыбкой согласился последовать за известным Уолтером Уинчелом на Лексингтон-авеню и посмотреть, что же там происходит. В конце концов, Мэрилин была его женой, как напомнил Уинчел. Прежде всего, Джо увидел мятущиеся по улице лучи прожекторов. Они создавали впечатление катастрофы, как бывало во Фриско, когда какая-нибудь лодка терпела бедствие в открытом море напротив причала рыбаков, и ее искали прожектора. Он увидел также железные лестницы, сохранившиеся в некоторых кварталах Нью-Йорка на случай пожаров, и толпу, трясущуюся от непристойного, раскатистого смеха. Джо сжал кулаки. Он не мог смеяться вместе с другими над тем, что у этой женщины каждые 3 минуты задиралась юбка. Не мог притворяться, что не знает ее, ведь это была его жена. Всеобщий смех придал ему решимость. Он задвигал локтями и вытащил из карманов свои карикатурно огромные руки. Его шаги отдавались по тротуару, как падение пушечных ядер. Он почувствовал себя снова ребенком, над которым все насмехаются.